Глава 64. Мышление на высшем уровне. Эми. Как? Вот как так можно всего за минуту перевернуть жизнь с ног на голову, кардинально изменив планы? Сказанное Дастаном, его предложение спасти Амаю и признание в чувствах ко мне, на которые я даже не надеялась, выбили почву из-под ног. Превратили меня в блеющую мямлю, не имеющую возможности подобрать слов для ответа. Я так растерялась, что не была способна мыслить здраво, не говоря уже о чем-то большем. «Эми», — послышался голос принцессы, по лицу которой было видно, что она и сама удивлена не меньше моего. «Нам нужно чем-нибудь стереть кровь и перевязать руки. Я не подумала об этом, когда вела тебя на ритуал». Стоило услышать о ритуале, как мои губы распахнулись, намереваясь сказать о нем. «Я пообещала ему за тебя». Мотнула головой Ами, понимая, что именно хочу произнести. «Ты не винишь меня за это?» «Как я могу?» Мой голос прозвучал хрипло, будто я долго кричала, сорвав голосовые связки. Понимала, нам нужно поговорить, но не знала, с чего начать. «Это прекрасно», — губы дочери императора тронула печальная улыбка. «Что у вас есть чувства друг к другу?» «Глава — достойный мужчина». И пусть в его душе много тайн, но даже так видно, что он готов на все ради тебя. А это значит, наши взгляды встретились, лорд Риаль станет прекрасным супругом. Меня разрывали противоречивые эмоции. Радость набирала обороты, носясь в груди из стороны в сторону. Ведь произошло то, на что я даже не надеялась. Дастан признался мне. Но на фоне радости клубилась черная дымка горького послевкусия, отсказанного главой. Ведь и дураку понятно, что его тайна — дело нелегкое, запятнанное немалым количеством крови, болью и страданиями. Знаешь, голос Амая был тихим, а рука, которая на меня коснулась, — ледяной. Я уверена, что фамилия с именем у него не настоящая. Я кивнула, соглашаясь со сказанным. Молчаливо наклонившись, приподняла юбку с характерным треском, отрывая часть подола, на что принцесса даже глазом не моргнула, продолжая размышлять вслух. Первой мыслью, когда он сказал, что является моим родственником, было то, что он бастард. От услышанного я замерла, поднимая глаза на дочь императора. Но потом пришло осознание, что отец обязательно сделал бы его мать своей наложницей. Как и то, что он не стал бы его прятать ото всех. Дал бы ему титул и земли. Отец не бросил бы своего ребенка. И неважно, кем именно он был рожден, это не Истар, Марана, поверь. Я снова порвала ткань, только теперь уже на две полоски, подходя к Амае и аккуратно беря ее ладонь, чтобы замотать рану. Она тем временем рассуждала дальше, едва слышно. А потом мне на ум пришло другое — его возраст. «Да», — кивнула я, — «глава старше принцев. Их разница в возрасте примерно от 5 до 7 лет». Согласилась со мной принцесса, задумчиво поглядывая на танцующее пламя факела, которое держало божество. На тот момент ни меня, ни братьев еще не было в этом мире, а отец тогда был женат на... Я бережно заматывала порез Амаи, который до сих пор кровоточил. Видимо, она сделала слишком глубокий надрез. И тут принцесса резко вздрогнула, тем самым напугав меня. «Больно?» — виновато спросила я. «Его возраст», — забормотала Амая, учащенно дыша. «Совпадает с...» Я видела, как волнение накатывает на нее все сильнее, а кожа лица белеет, не на шутку меня испугав. «Не может быть», — не шевеля губами, прошептала Амая, высвободив из моих пальцев свою окровавленную руку, которую я не успела забинтовать до конца. Она заметалась по часовне из стороны в сторону, что-то тихо бормоча себе под нос. Лишь часть слов касалась моего слуха. Его сын, императрица Юлирия. Не может быть. Он не умер. Я не понимала, что она говорит, мелькая перед глазами то вправо, то влево. «Ты меня пугаешь», — взмолилась я. Но Амая будто не слышала. Мотала головой и шмыгала носом, размазывая бегущие по щекам слезы. «Остановись!» — кинулась я к ней, хватая за запястье. «Успокойся, прошу тебя». Глаза принцессы, полные боли и неверия, сжали мое сердце в груди. «Это он», — прошептала Амайя, учащенно дыша, будто пробежала несколько километров без отдыха. «О чем ты?» С непониманием спросила я, чувствуя, что мои нервы находятся на пределе. «Это он», — снова повторила Ами, поджимая дрожащие губы. «Первый сын моего отца, которого все считают погибшим».